Вот так, наконец, все и выяснилось. В всех тонкостях допроса Майды мы узнали через Собислава, которому, в свою очередь, рассказал полицейский фотограф. От него же узнали, что главной проблемой для следователя стал шрапнель, что нас немало удивило, ведь тот вроде бы не причастен к садовой афере. Почему же комиссар проявляет к нему такой интерес? Собислав объяснил, потому что он упорно звонил уже мертвому к шевцу. Слишком упорно. Сам выдал себя, и из-за него следователь сна лишился. А звонил негодяй по разным сотовым. Ездил по стране и миру и пользовался чужими сотовыми, никогда своим. Из скупости. И из-за нее же придумал аферу с растениями. Причем пан Мирок должен был сразу забирать у него растительный брак и своими силами его распространять. А пан Мирок все не забирал. Вот шрапнель и выходил из себя. Так ведь и его могли засечь. Особенно худо дело обстояло с бамбуком. Его вывезли за большие деньги, полученные шрапнелем, и надо было срочно искать очередную жертву. А пан Мирок все не появлялся. А бамбук не ждал, рос и рос. Хватался за каждый пустой клочок земли или лез в щели грузовика, на которые его сложили. В другом месте лез в мельчайший зазор между брусчаткой. С каждым часом положение усугублялось. Шрапнель вышел из себя и принялся совершать ошибку за ошибкой. И таким образом сам же уничтожил свое гениальное мошенничество. Именно этого комиссар никак не мог понять, чтобы до такой степени потерять голову. И Майда тоже из-за бамбука. Нет, такого не может быть. Никогда комиссару не пришлось сталкиваться лично с чем-то подобным. Надо бы проверить опытным путем. Казик боится, что Вольницкий теперь засадит бамбуком двор полицейского управления, смеясь сообщил нам Собислав. Все у него сходится, кроме одного. Бамбук в качестве мотива преступления. Мы опять проводили производственное совещание. Конечно, у меня. Главным пунктом программы был, бесспорно, успех комиссара, который непременно следовало отметить, не упоминая, разумеется, о бамбуке. Я еще ждала Беату, до которой наконец дозвонилась и сообщила, что я уже вернулась. Она чрезвычайно обрадовалась и заявила, что сейчас приедет, и пообещала все привезти. Я не очень поняла, что именно она собиралась привезти, напротив, осталось в памяти, что скорее собиралась взять янтарь у меня. Однако я не сомневалась, что бы она ни привезла, это обязательно будет изумительным шедевром, так что нам предстоит любоваться произведениями искусства. Сняв со стола чужую зажигалку, я поставила ее в укромное место, у стеночки на полку. Комиссар добился успеха. Мы — нет. Витек, как всегда, стоял, опираясь локтями о буфет над нашими головами. Работа у него была в основном сидячая, так в свободное от вождения машины время он предпочитал стоять. К тому же у него под боком стоял холодильник с напитками. Как всегда, Витек проявил себя пессимистом. «Не уверен, что это уже конец», — мрачно заявил он. «Твоя зажигалка пока прикончила двоих. Кто станет третьим?» «А ты не каркай», — приструнила его Малгося. Тадик подхватил тему. «А ты как думаешь, у кого она может быть? Ведь ни у трупов, ни у убийцы не нашли. Может, плохо искали?» «Счастье, что Майда признался», — вздохнул пан Ришард. «Хеня за решеткой, а у меня как раз проблемы с транспортом. Выпустили его, но не очень охотно». Я задумчиво произнесла. «Наверное, им очень трудно было поверить в растительный мотив. Куда легче и понятнее сильные человеческие чувства. Из любви веками убивали друг друга. Но в истории неизвестен случай, чтобы убили из-за бамбука, насколько мне известно. Ну, и из-за денег. Люди гибнут за металл. Да уж, металла они тут нахапали, будь здоров», — пробурчал Витек и загрохотал кусочками льда в стакане. В разговор вмешалась очень растерянная Юлита. Собеслав говорит, что искали они очень тщательно. Расскажи нам про это еще раз и с подробностями. Да, так оно и было, подтвердил Собеслав. Я так настроил Казика, кто забыл, Казик — полицейский фотограф. Он сам напросился участвовать в обыске. С моей подачи, конечно. И нигде зажигалки не было. Ни у Майхшницкой. Пасечники насчет янтаря признались, а насчет зажигалки — ни в какую. Янтаря им Мирок обещал второй такой же мешок. Даже в этом признались. Что бы им не сказать о зажигалке? Так нет и нет, не видели, не слышали. И у Майды ее не было. Там тоже перевернули все вверх дном. Малгося напомнила, что жена Майды клялась, в глаза ее не видела. «У Кристины я искал лично», — продолжал огорченный Собеслав. «Она охотно мне разрешила, хотя и заявила, что такого в ее доме наверняка нет. А у Веси, нет, Ванзде, как ее зовут, девушку Хени». «Так я лично был», — перехватил палочку эстафеты пан Ришард. «Сам искал, менты не захотели. И Хеня со мной вместе искал. Ванзде же и ее начальница или опекунша, та женщина, что держит там маленький питомник и магазинчик растений, смотрели на нас, как на ненормальных. И зачем ищем, раз Ванзя сказала, что у нее ее нет?» Вот так. Все, что могли, обыскали и оказались в исходном пункте. Комиссар Вольницкий мог радоваться и плясать от счастья, ведь он уперся найти преступника до возвращения из отпуска своего начальника Гурского и нашел. Гурский возвращается только послезавтра, а мы остались на бабах. В тонической афере удалось разобраться. Понемногу ликвидировались болезни растений, но в этом главная заслуга принадлежала Майде. О пасечниках и их янтаре никто из нас ментам ни слова не скажет. Все равно у нас в Польше без пользы пропадает. Пусть хоть на широкие воды выплывет. Реклама в Калифорнии очень этому поможет. Из-за аферы познакомились Собеслав и Юлита. И, похоже, это у них серьезно. Без моей зажигалки они бы ни в жизни не встретились. Только где же она, 100 000 чертей, сейчас находится? Брякнул гонг у калитки. И почти одновременно стукнула дверь. Я сорвалась с места. «Беата!» «Извини, моя дорогая, я уже неделю назад должна была тебе позвонить, как только вернулась». «Ничего страшного. О, сколько у тебя гостей! Привет всем! Это я должна перед тобой извиниться». «Передо мной? За что же?» «Да надо было позвонить. Зато я столько сделала». Тадик переместился на кушетку, чтобы освободить Беате место на кресле. Она принялась выгребать и раскладывать на кресле пачки, свертки и шкатулочки. Малгося вдруг заявила. «Нам тут еще не хватало Беаты после убийства. Поглядите на нее». Только теперь я заметила, что Беата изменила внешность. Полгода назад она была ярко-рыжей. Теперь вернулась к своим естественным черным волосам. В красной блузочке она очень напоминала Юлиту в ее первой цветовой гамме. «Она права», — подумала я. Комиссар бы спятил с такого количества одинаковых подозреваемых. Собеслав нам передал показания сестры покойного, согласно которым ее любимого брата прикончила именно такая девица, субтильная и красно-черная. «Так показывай же скорее, что там у тебя», — в нетерпении крикнула Беате Юлита, прекрасно знакомая с творчеством художницы. Беата извлекла последний сверток, самый большой, завернутый в столовую салфетку, развернула ее и поставила на стол мою зажигалку. В гостиной воцарилось гробовое молчание. Недоуменно поглядев на нас, Беата почему-то нерешительно стала оправдываться. «Ты так хотела, и в самом деле серебро уже почернело. Теперь выглядит совсем по-другому. Ты не находишь? Ну, погляди же!» И она перевернула зажигалку вверх дном. Серебряный поясок с дарственной надписью засиял ослепительным блеском.